Глава 27. Месть ведьмы. Волчица, чувствуя, что кто-то расстается с жизнью, ворочалась, причиняя беспокойство хранителю. Такое случалось. Старуха ли чей час пришел, неосторожный охотник ли, попавший в лапы зверю, или контрабандист, сорвавшийся в пропасть. Все это служило напоминанием о кратковременности бытия людей. Живущие в крепости уже привыкли, что волчица хранителя иногда плачет об уходящей душе, поэтому не беспокоились. Всех от смерти не убережешь. «Покажи», — произнес князь, устав сдерживать жизнь. Сон не шел, и Ярит посчитал лучшим выгулять волчицу, чем бездумно пялиться в потолок. По воле богов две твари навсегда соединились с ним. Жизнь в образе белой волчицы — подарок высшего бога, и смерть в виде совы — подношение от Чумазова, ни в чем не уступающего старшему брату. Твари вершили по велению хранителя суд, наказывали и миловали. Порой насланная совой смерть являлась благом, а дарованная волчицей жизнь — наказанием, ибо все в мире условно. Но обе были преданы хозяину, поскольку знали, что ему без них, а им без него не жить. Волчица, тенью отделившаяся от хранителя, встряхнулась, потрусила к выходу. Ему ничего не оставалось делать, как следовать за ней. Она остановилась у тяжелых ворот, отделяющих хрустальный замок от подъемного моста, задрала голову и завыла. «Кто-то из гостей выходил за стену?» «Никак нет!» — откликнулся страж. «При мне никто!» «Разбудите Фроста!» Страж не покинул свой пост. По его знаку побежал другой, новой волчицы, выбравшейся из сторожки. Заволновались воины, несущие караул на стене. В свете костров было видно, как они оголили оружие и только ждали сигнала, чтобы применить его. «Чего тебе с твоей волчицей не спится?» Фрост был взъерошен и хмур. Она чует, как жизнь с кого-то по капле уходит. «Ну да, лиса зайца придушила», — попытался ерничать Фрост, но под взглядом хранителя посерьезнел, запустил пятерню в растрепавшиеся волосы, отдернул наскоро застегнутый китель. «Человек умирает», — произнес хранитель. «Из наших все здесь». Фрост с беспокойством глянул на подбегающего к воротам воина из дневного караула. «Вроде». «Никак нет, не все. Вайга с ведьмаком еще вчера ушли». «Открыть ворота», — приказал Фрост, и стража кинулась исполнять приказ. Медленно, ох, как медленно поднимали решетку, потом распахивали сами ворота и брякали на место мост. Волчица извелась, скулила, ходила кругами, задирала морду и вновь протяжно выла. Хранитель потирал сердце. Вроде и не болело, а вой заставлял его щемить. Подвели лошадей. Отряд во главе с хранителем поскакал в сторону леса. Волчица сидела перед ним и беспокойно шевелила ушами. Дом Вайги встретил черными окнами. Их в двухэтажном строении было немало, и метаться по комнатам — все равно, что даром терять драгоценное время. «Ведьма, где ты?» Фрост крикнул так зычно, что задрожали стекла. Заколотил в запертую дверь. Волчица застыла на крыльце, заскулила жалобно. «Выбивайте!» — приказал хранитель. Вайгу нашли в подвале. Она лежала в огромном корыте, доверху наполненном водой с кровью. Вокруг стояли черные свечи, вернее, то, что от них осталось. Некоторые уже погасли, другие доживали свой век, едва делясь светом. «Она жива?» Фрост, наскоро обернув ведьму, сдернутой с крюка тряпкой, уложил на стол, с которого князь смахнул склянки. Стекло скрипело под сапогами. Удушливый запах крови и чадящих огарков вызывал желание бежать из страшного места. Но лорды терпели. Вайга была еще жива. Она с трудом подняла руку, ласково погладила Фроста по щеке, оставляя на бороде рубиновые капли. Потом перевела взгляд на хранителя. «Душа уже ушла». «Кто?» — не понял Свеерит. «Душа». Ведьма закашлялась. Фрост промокнул ей губы. Вайга благодарно улыбнулась неудачливому поклоннику. «Ты знаешь, каково это — всю жизнь ждать и не дождаться. Пусть почувствует». «Она бредит», — поднял глаза на хранителя друг. Князь кивнул и пошел к выходу. Рассветало. Хранитель отвязал коня, но волчица заскулила, отказываясь покидать крыльцо. Завиляла хвостом, когда из дома показался Фрост. Тот коротко кивнул, что означало «Вайги больше нет». Направился к бочке с дождевой водой. Сунул в нее голову, смывая кровь. «Ты почему еще здесь?» Отплевываясь от воды, тряхнул, будто пес, косматой головой. «Волчица почему-то упрямится». «Значит, там», — кивок в сторону крепости, — «ничего смертельного не происходит». «Согласен. Как думаешь, откуда столько свежей крови, если на Вайге не царапины?» Князь задал вопрос, на который его навело поведение волчицы. «Тоже заметил. Я велел простучать стены». «Нашли!» — донеслось из подвала. Волчица зарычала, но через порог так и не переступила. Ведьмак висел вниз головой. Таз, стоящий под ним, мерно отстукивал каждую каплю, бухающуюся на его поверхность. Крови было мало. Видно, уже не один урожай сняла ведьма. «За что она его?» «Из-за колдовской силы». Хранитель ходил по кругу, боясь ступить на начертанные на глиняном полу символы. «Так не было в ней силы. Вообще никакой. Иначе не померла бы. Не удался ритуал?» Свейрик махнул, чтобы Фрост шел за ним. От запаха крови тошнило, и оба с удовольствием вдохнули холодный утренний воздух. «Думаю, ритуал удался. Ты знал, что в агонии ведьма способна влить силу в фантом? Так фантомы долго не живут. Достаточно, чтобы выполнить волю хозяина». Ярит раздосадованно хлопнул ладонью по перилам крыльца. «Понять бы, в кого она целилась!» Фрост побледнел. «Хорошо, что твоя волчица здесь, а не там». Оба обернулись на возвышающуюся на горе крепость. Сразу после завтрака владение хранителя покидал Делерис Пятый со своей свитой. Побывав за вратами, он сильно изменился, и сейчас, прощаясь с обитателями Хрустального замка, выглядел неважно. Будто бы прошлое враз лишило его жизненной силы. Хранитель, только что вернувшийся от Вайги, наскоро умылся и поспешил распрощаться со сломленным королем. «Я проведаю девушек и бегом назад», — кинул ему Фрост. Рыжебородый лорд потоптался у дверей, не решаясь стукнуть. Проходящая мимо служанка присела в поклоне. «Леди отказались от завтрака. Сказали, что полночи не спали из-за воя волчицы. Сейчас досыпают, должно быть». «Ну и хорошо», — выдохнул Фрост и, крутанувшись на каблуках, поспешил к центральным воротам. Там в толчее нашел хранителя и, встретившись взглядом, коротко кивнул. В обед опять не удалось встретиться с воспитанницами пансиона. Смерть Вайги требовала расследования, и лорды провели время до вечера в ее доме. Перебирали бумаги и записи, пытаясь понять, какую цель преследовала ведьма, проводя черный ритуал. «Придется сходить за врата». Хранитель рассеянно смотрел на собранное в его кабинете свидетельство последних лет жизни ведьмы. Она упорно вычерчивала одну пентаграмму за другой, меняя на них знаки и символы. «Не заглянув в прошлое, мы не сможем понять, что, по милости Вайги, нас ждет в будущем». Лорд Винт крутил в руках один из исписанных листов, когда в кабинет влетел возбужденный Фрост. «Нашли еще один труп. В лесу, на поляне, где Вайга лечебные травы выращивала». «Кто?» — в один голос выдохнули князь и лорд Винт. «Только по имени на кесете смогли опознать. Помните, лет 6-7 назад пропал один из стражников? Пошел в караул и как сквозь землю провалился. Мы еще подумали, что сбежал». «Протас?» — вспомнил имя хранитель. «Исчезновение воина — загадка из загадок, которую так и не разрешили. Трое стражей обходили здание по периметру. Один оступился и исчез навсегда. Лорды сами все кусты повыкорчевывали, выискивая провал, образуемый вратами. Думали, те насильно стражников себя втянули, но ничего не обнаружили. Зачем Вайги его убивать? Ты лучше спроси, как он выглядел. И как? Князь, поднявшийся было из кресла, сел назад. Будто только вчера в дозоре был. Одежда та же, обувь не стоптана, даже кисет полон тем самым табаком, который мы в качестве награды за бдительность раздавали. Ну, помните, бой с контрабандистами в ущелье сплетницы? Пахучий табачок такой. Кроме того раза, никогда больше он нам в руки не попадался. Выходит, пока мы Протаса искали, он все 7 лет в земле лежал? В том-то и дело, что нет. Труп, — Фруст поморщился, — можно сказать, свежий, не больше месяца. За 7 лет не выкурил табак, не износил сапоги и свежий? — переспросил Винт. Ничего не понимаю. Не знаю как, но чувствую, демонстративная смерть Вайги связана с загадкой исчезновения Протаса. Хранитель взял в руки одну пентаграмму, внимательно вгляделся в нее, выцепил из пачки другую. «Вы идите, я просмотрю бумаги еще раз. Винт, распорядись, чтобы ужин подали сюда». «Вайгу когда хоронить будем? И тело ведьмака надо бы к родным в Абилу отправить. Один день ничего не изменит». Мужчины поднялись, когда в обеденную залу вошли воспитанницы пансиона. В этот раз за столом присутствовали лишь братья Виру и лорды. «А где же ваша подружка?» Фрост расплылся в улыбке, галантно отодвигая стул рядом с собой для Мажанны. «А это нужно вашего князя спросить?» Мажа кокетливо повела полными плечами. Лорд Винт, отложив салфетку, поднял настороженные глаза на подруг. «И давно ее нет?» Краска схлынула с лица Мажи. От страха она даже начала заикаться. «Разве Алисия не с хранителем?» «Я же не раз посылал служанку расспросить, все ли у вас в порядке», — раздосадованно произнес Фрост и переглянулся с Виндом. «Да, у нас двоих все было в порядке». Ив положила руку на плечо осевшей на стул Мажанне. Туни держали ноги. «Алиса ушла к хранителю еще ночью. Мы думали, она с ним». Оба лорда рванули к дверям. Следом за ними вылетели братья Виру. «Ночь скоро. Куда ты пойдешь? Дождись утра!» Фрост беспомощно смотрел на сборы хранителя. Тот сдернул с дивана плед, сунул в сумку, куда до этого положил флягу с водой и склянки со снадобьями. «Она сутки за вратами, понимаешь? Сутки!» «Но почему там? Ты не можешь этого знать точно. А куда еще она могла запропаститься?» «Мне бы, дураку, сразу догадаться, когда Вайга заговорила о душе. Не думал, что она знает, что для меня значит душа. Но, видимо, как-то догадалась». «А что для тебя значит душа?» «Все. Весь смысл жизни». «Я не понимаю». Фрост развел руками. «Тебе не надо. Кто в последний раз видел ключи от врат?» «Думаешь, она соблазнила Лису, как и Грожину?» «Не думаю. Лиса добровольно за врата не пошла бы». «У меня вчера украли камзол», — не кстати выступил Юлик Виру. Притихшие братья сидели на диване. «Может, кто-то прикинулся мной и выманил сестру? Алисия только в одном случае пошла бы за врата, вернуть мне зрение. Но я вроде ее разубедил». Лорды переглянулись. «А что?» Винт отлепился от стены. «Вот и работа для фантома». «Какого фантома?» — подал голос Карл. «Если моя сестра погибла по вашей милости, вам все равно придется выплатить выкуп». Стефан поднялся с места и сжал кулаки. Едва не плачущий Юлик дергал его за камзол, хотя знал, что брата невозможно остановить, когда дело касается денег. «Верните сестру, или мы вас засудим!» Все смолкли, когда от хранителя отделилась тень совы. Она закружила под потолком, громко хлопая крыльями. Дикий страх навалился на братьев Виру. «Ярит, не надо!» — тронул за рукав разъяренного князя Фрост. «Ты лишь сделаешь больно Алисии!» Хранитель выдохнул, и сова опустилась на его плечо. «Я найду Лису!» — произнес князь и покинул кабинет. Возвращения хранителя не дождались ни через неделю, ни через месяц. Похоронили Вайгу, ни с чем уехали старшие братья Виру, пригрозив северным лордам королевским судом. Юлик отбыл отдельно, списавшись с невестой, что будет ждать ее в доме дяди Хенрича Пилли. Последними распрощались с обитателями Хрустального замка, воспитанницы пансиона. Обе уже не могли плакать. «Не теряйте надежды», — напутствовал их лорд Фрост. Его душа рвалась проводить Мажанну, но долг велел оставаться. Девушек взялся доставить лорд Винт. Он же должен был сообщить директору пансиона об исчезновении Алисии Виру. Хранитель исполнит данное слово. Но все понимали, что на самом деле надежды нет. Без еды и воды за вратами Лисе не выжить. А раз хранитель до сих пор не объявился, значит, не нашел. Если бы он был смертным, стоило бы усомниться и в его возвращении.